Глава 46. Минус один, минус два. А кто был первым? С утра, как выразилась бы Лиля, будь она рядом, меня ждал ад. Насколько я поняла, ад — это самое ужасное место, куда отправляются после своей смерти грешники, преступившие заветы Бога и ее мира. Принять эту догму было несложно, хотя в нашей вере совсем иное учение о душе. А вот то, что меня отдали на растерзание надменной модистки Лоссона, которая притащила на примерку сразу 9 платьев, а не 3, как мы договаривались, однозначно сложно. Голубое, зеленое, белое, черное, красное. Помощницы элитной швеи вертели меня так быстро, передавая из рук в руки, что в какой-то миг у меня люто закружилась голова. «Нет, этот цвет делает вашу кожу какого-то нездорового цвета, милочка!» «О, прекрасно! Фантастика! Голубое очень свежо! И несмотря на вульгарный цвет ваших волос, вы будете смотреться в этом платье весьма невинно!» «А золотой? Боги-драконы!» Не уставала довольно ухмыляться модистка. «Роуз Хаздир еще пожалеет, что не обратилась в мое ателье, высокомерная выскочка!» От этих нескончаемых восклицаний у меня дико разболелась голова, когда в примерочную, которую выделили специально для меня в гостевом крыле замка, достаточно далеко от восточного крыла, где укрывали сворованных детей, доставили семейные реликвии гнезда Медоуз, я даже никак не отреагировала. Хотя там было чем восхититься. Рубины, бриллианты, сапфиры, изумруды в золотой оправе, в платиновой. Дорогущие гарнитуры, собранные в полный набор, могли удовлетворить запросы даже самой капризной драконицы. И судя по ажиотажу, который еще больше набрал громкости восклицанием портних, я права. Однако все мои мысли упорно занимал один Эван, поэтому я лишь пробежала взглядом по раскрытым футлярам и отвернулась к окну. На площадке дворца все время было шумно. Открытие зрелищного состязания за власть, которое состоится уже завтра, спешили посетить не только все великие рода двуипостасных, члены которых уже внесли свои имена в списки участников, но и простые дарки. Естественно, рассчитывать на гостеприимство дворца наместника Негреша могли только самые значимые фигуры империи. Остальные, насколько я поняла, из тихих перешептываний слуг и стражей, снимали дома в столице и близлежащих городах, так как поток желающих посмотреть на великое действо столетия превосходил все ожидания. Дарков даже холод северной провинции не пугал. Хотя тут надо признать, сейчас Негреша потеплело. Весна стремительно захватывала ледяные просторы, выталкивая лютую стужу за пределы гор. Я посмотрела в стороны снежных верхушек алмазных копий. Там постоянно кто-то летал. И не один, а целыми группами. «О!» Перехватила мой взгляд леди Дора, элитная модистка Лоссона. «Говорят, на постройку арены наш господин потратил треть сокровищницы. Уже хочется поскорее увидеть масштаб испытания. Так, вернемся к примерке». Хотелось застонать в голос, но я молча вернулась на постамент, позволяя обкалывать подол платья булавками, чтобы мастерица поскорее подогнали его длину. Длина эта зависела от высоты каблука туфель. И тут надо честно признаться, я не сумела остаться равнодушной, когда мне показали обувь для выхода в свет. Это были восхитительные туфельки, 3 пары. Описать словами эту красоту просто невозможно, чтобы в полной мере прочувствовать мои эмоции. Расшитые драгоценными камнями, Как и без того дорогущая ткань бальных платьев, туфельки постоянно притягивали взгляд. Мода на такой эпатаж пошла достаточно давно, отодвинув в сторону простые атласные туфельки. Но если лет 40 назад к этим туфелькам требовался укороченный подол с лицевой стороны платья, то сейчас мода вернулась к длинным нарядам, и это даже содержало в себе какую-то изюминку. Когда девушка приподнимала подол, чтобы идти или подниматься по лестнице, все взоры мужчин обращались на туфельки при лестнице, бросая фантазию драконов и дарков в жаркие глубины естества. «На этом все!» Наконец-то вымолвила леди Дора, громко хлопая в ладоши. «Наряды будут доставлены в ваши дворцовые покои, выделенные рядом с комнатами вашего супруга. Леди Криста, прошу придерживаться моих советов по стилю. Помощница, которая поможет вам с макияжем и прической, явится к вам завтра к полудню с полным набором косметики, как и велел господин Медоуз. Вам очень повезло с мужем, леди Криста. Всего хорошего! Уверена, вы затмите всех драконец на балу, как бы это ни звучало из моих уст». Драконица насмешливо усмехнулась, кивнула и покинула комнату. Ее помощницы принялись собирать вещи. Управляющий Кристиана, который принес футляры с родовыми драгоценностями, тоже не стал мешкать. Одна из девушек завела меня за ширму и помогла облачиться в простое черное платье. Не успела выйти из комнаты, как на пути у меня выросло два стража, приставленных Мордредом. «Вы готовы вернуться?» «Да». Когда мы поднялись наверх и свернули в пустое мрачное крыло, окна которого выходили на главный вход, сердечко тревожно забилось в груди. Там, внизу, широким шагом шел Эван в сопровождении Лилии и Райлана. Помимо уже знакомых мне драконов, компанию побратимов разбавляли еще несколько персон. Высокий мужчина с женщиной, держащий в руках сверток, в котором, видимо, был укутан совсем крохотный малыш, а также две молодых девушки, следующие за незнакомой парой. Конечно, с высоты пятого этажа сложно было разглядеть их лица, но сходство одной девушки с Лилией было настолько сильным, что я предположила, что это ее дочь. А вот вторая похожа на Таис, если бы не ее темные волосы. А не Агата ли это? Третья Идалия, которая фактически выросла на Угросе. Пару раз я видела на визорах ее визуалы. По-моему, это она. Очень хотелось понаблюдать за вновь прибывшими, но за моей спиной дышали стражи, поэтому я побоялась даже шаг замедлить. Дошла до нужной двери и вошла внутрь, готовая обрадовать Тати и Тимиана, что план не стоит на месте, и в нашем легионе официальное пополнение. Но и рта не раскрыла, так как в кукольном уголке вместе с детьми сидел улыбающийся генерал Сейш Сагай. «Мобик едет! Бжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж откинувший за спину длинные белые волосы, характерные для породы ледяных драконов. «Ну же, малыш, повтори бжжж!» Судя по лицам Амиры и Марика, бытовичка и боевик были под впечатлением от новой стороны сурового генерала, открывшегося для них с неожиданной стороны. Хотя Лили и Эван, сдавая пост, предупреждали Тати и Тима о приходах Сагая. «Ох, как же трудно научить детей говорить!» — качнул головой Мордред, поворачиваясь ко мне. «Криста, как примерка прошла? Крис распорядился доставить семейные реликвии?» «Да, господин, примерка прошла хорошо. Драгоценности идеально вписались в образы леди Доры. «Я рад!» Кивнул мужчина, впервые обращаясь ко мне напрямую. Я даже немного растерялась, позабыв про механические ответы, которые должна выдавать, оперируя лишь безопасностью детей. Но вроде как подобная линия ответов вписывалась в ментальное внушение Ананты. Дверь резко открылась, и я еле успела отпрыгнуть в сторону, пропуская вперед Сильвию. «Что случилось?» Генерал резко потерял умиротворенный вид, всматриваясь в глаза своей подчиненной, беспокойно бегающей из одного угла комнаты в другой. «Сильвия!» «Ваша светлость!» «Он!» Со священным ужасом прошептала девушка. «Распорядился выкатить четверки! Еще одно условие!» «Какое еще условие?» Нахмурился дракон, силой сжимая кулак на столе, где разместился игрушечный чайный набор, доставленный для Амиры. «Владыка потребовал, чтобы дети четверки приняли участие в играх, Эрик и Альвия, остальные меньше положенного возраста». Стиснув крепко челюсти, мужчина не удержался и ударил кулаком по столу, да так, что тот разломился посередине. Тати и Марик испуганно вздрогнули, и генерал виновато нахмурился. «Простите. Идем, Сильвия. У меня есть для тебя задание». Едва за этой странной парочкой закрылась дверь, я опустила затвор и посмотрела на Тима и Тати. Минус один. Судя из этого разговора, Мордред не тень. «Похоже на то», — согласилась со мной Аирдин. «Даймон тоже не может быть тенью, исходя из его возраста», — добавил задумчиво Тимиан Гарнер. «Так что минус два». «Алгой тоже тенью быть не может», — покачала головой Татиэль, ловя настроение момента. «Я слишком хорошо знаю распорядителя. У него не тот характер». «Значит, остается только Ананта и Сехмет?» Сделал выводы Марик, складывая обломки стола в углу комнаты. «Не только», — задумчиво тяну я, покусывая нижнюю губу. «Мы еще не знаем, кого заменил Даймон, кто был первым клевретом до него. И это необходимо узнать как можно скорее, вероятно, у него самого». «Ну, учитывая завтрашний бал и нескончаемое количество альковов в тронном зале генерала Мордреда, у тебя будет такая возможность», — подсказала Тати с хитринкой в глазах. «Только будь предельно осторожна, детка. Такую шпионку, как ты, нам ни в коем случае нельзя потерять». «Представляю, в каком ужасе Лили и Таис сейчас. Опять их детям грозит опасность». «Да», — кивнула Аирдин, подпирая рукой подбородок. «И ведь подстраховать Альвию Эрика никто из наших не сможет из-за запрета на участие. А на играх несчастные случаи не редкость. Тень, кто бы им ни был, точно задумал отомстить нынешней верхушке власти и всем его приближенным». Я закивала головой, считая так же. Чувство, что наследную четверку толкают к краю обрыва, фигурально выражаясь, становилось все отчетливее. Но в данном случае месть точно отходит на второй план, подумалось мне. Тень и ее или его орден вышел на финишную прямую, где до источника магии рукой подать. Тут уже чувствуется холодный расчет. И четверка выгребает по полной не потому, что приближена к нынешнему императору, правление которого уже отсчитывает свои последние часы, а потому, что они способны помешать клевретам взять власть в свои руки. Я еле заснула, размышляя вдоль и поперек на эту тему и делая свои предположения. Все-таки у меня не такой опыт интриг, как у Эвана и его побратимов. «Ничего», — прошептала в темноту, прислушиваясь, как сопят дети. «Опыт — дело наживное. Еще немного этих шпионских игр, и я фору дам любому». Усмехнувшись, перевернулась на бок и закрыла глаза. Казалось, прошло не больше 5 минут, а Тати уже толкала меня в плечо. «Крис, детка, скоро принесут завтрак, а потом припрется белобрысая теневичка. Знаешь, я тут подумала, а что, если вчерашний диалог Сильвии и Мордреда было всего лишь представлением? Подумай только! Они нас раскусили и теперь виртуозно пудрят нам мозги. Может же такое быть?» Я села на кровати, сонно потирая глаза. «Может. Тати, происходящее здесь и сейчас может быть всем чем угодно. Я согласна. Полученные вводные совершенно ненадежны. Поэтому считаю, что нужно 1000 раз все перепроверить, прежде чем дать открытый бой, чтобы конфронтация имела меньше потерь, жизненно необходимо отрубить голову змее. Что-то подсказывает мне, что многие из теневиков сразу сложат оружие». «Я тоже так думаю», — кивнул Марик со своей половины комнаты. «Только вот как это сделать? Твои мысли?» Я пожала плечами. «Необходимо для начала узнать, кто был клевретом до Даймона. Это позволит нам исключить этого первого как подозреваемого на место тени, если он в настоящее время мертв, или же поставить его на первое место в список подозреваемых. Сами подумайте, разве можно выйти из этого ордена? Сомневаюсь, если только посмертно». Ребята переглянулись, соглашаясь. В дверь стукнули 1 раз. «Сильвия пришла», — сразу определила я, уже наперед зная привычки этой иномирной дамочки. Угадала. Дверь открылась, и подопечная генерала ледяных драконов вошла к нам, внося сытный завтрак. «Ждали меня, малыши?» Лучезарно улыбнулась Иная, быстро расставляя тарелки на столе. Счастливое лицо вроде как идейного врага любого бы насторожило. Вот мои ребятки и напряглись. Мы ведь до сих пор можем только догадываться о том, какую вчера задачку лорд Мордред задал своей блондинистой подчиненной. Но я же могу узнать об этом под внушением. Заодно мы сможем понять. Игра эта вчера была со стороны генерала и его шестерки, или Эван и его побратимы действительно в заднице? Мрачно усмехнувшись, незаметно подкралась к блондинке и вытянула руку вперед. Только надо делать это очень быстро, чтобы Сильвия не заметила провала во времени. Выпустив искры в сторону накрывающей на стол девушки, приказала: «Замри!» Мой приказ был встречен со стороны детей шоком. «И вы замрите. Она не должна заметить искажение ни времени, ни пространства. Сидите смирно. Итак, Сильвия, что поручил тебе лорд Мордред?» Девушка сглотнула, глядя перед собой пустым взглядом, лишенным зрачка. «Господин ничего не поручал. Он попросил меня подать заявку на участие в играх драконов и много извинялся, потому как прежде хотел оградить меня от боя сильнейших. Но сейчас повелитель не оставил ему выбора. Господин должен защитить детей четверки любой ценой». Мы с ребятами удивленно переглянулись. «Зачем?» Сорвалось с моих губ, но я тут же испугалась. Нельзя слишком долго затягивать с вопросами. Мне еще необходимо поставить крошечный узелок на сокрытие памяти этого участка времени. Пожалуй, это самый уникальный навык, который я отработала на высший балл за время нашего пребывания здесь. Мой узелок невозможно было отследить. По крайней мере, так сказал Эван во время моих тренировок. Хотя ярко выраженных ментальных способностей у Сагая не было, но запускать заклинание, проверяющее человека на внушение, он мог легко. «Забудь!» — остановила Сильвию, формируя узелок. «Продолжай накрывать на стол, как будто я ничего у тебя не спрашивала, а ты мне не отвечала». «Тут столько всего вкусного!» — улыбнулась Сильвия, выпрямляя спину. «Садитесь скорей! Криста, кушай хорошо. Вряд ли тебе удастся перекусить до бала. Уже через час явится помощница леди Доры». «Эх!» Вздохнула и намерянка, помогая Тимиану забраться на стульчик. «Я тебе даже завидую. Я бы тоже хотела пойти на бал. Надоело постоянно находиться в тени и смотреть, как господин». Сильвия вздрогнула, будто только сейчас осознала, что стала слишком общительной рядом с чужими, по сути, людьми.